и как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин капельками света, с грудей брызгали светом бриллиантовые запонки. Теперь Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в неподвижную маску привета. — Я в восхищении! — монотонно пел Коровьев. — Мы в восхищении! Королева в восхищении! — Королева в восхищении! — гнусил за спиной Азазела. — Я восхищен! — вскрикивал кот. Маркиза, — бормотал Коровьев, — отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства. — Королева в восхищении! — Вот это госпожа Минкина! О, как хороша! Немного нервозно. Зачем же было жечь горничное лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут. Королева в восхищении! Королева, секунду внимания. Смотрите, император Рудольф, чародей и алхимик. Еще алхимик, он повешен. А, вот и она. О, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге. Мы в восхищении. Московская портниха. Мы все ее любим за неистощимую фантазию. Держала ателье и придумала страшно смешную штуку. Провертела две круглые дырочки в стене. А дамы не знали? Спросила Маргарита. Все до одной знали, королева, отвечал Коровьев. Я в восхищении. Вот этот 20-летний мальчуган с детства отличался странными фантазиями. Мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, а он взял и продал ее в публичный дом. Снизу текла река. Конца этой реки не было видно. Источник ее, громадный камин, продолжал ее питать. Так прошел час и прошел второй час. Тут Маргарита стала замечать, что цепь ее сделалась тяжелее, чем была. Что-то странное произошло с рукой. Теперь, перед тем, как поднять ее, Маргарите приходилось морщиться. Интересные замечания Коровьева перестали занимать Маргариту. И раскосые монгольские лица, и лица белые, и черные сделались безразличными. По временам сливались, а воздух между ними почему-то начинал дрожать и струиться. Острая боль, как от иглы, вдруг пронзила правую руку Маргариты, и, стиснув зубы, она положила локоть на тумбу. Какой-то шорох, как бы крыльев по стенам, доносился теперь сзади из залы, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища гостей, и Маргарите казалось, что даже массивные мраморные, мозаичные и хрустальные полы в этом диковинном зале ритмично пульсируют. Ни Гай Кесарь, Калигула, ни Мессалина уже не интересовали Маргариту, как не интересовал ни один из королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников и сводниц, тюремщиков и шулеров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков, растлителей. Все их имена спутались в голове. Лица слились в одну громадную лепешку, и только одно мучительное сидело в памяти лицо, окаймленное действительно огненной бородой, лицо Малюты Скуратова. Ноги Маргариты подгибались, каждую минуту она боялась заплакать. Наихудшие страдания ей причинило правое колено, которое целовали. Оно распухло, кожа на нем посинела, несмотря на то, что несколько раз рука Наташи появлялась возле этого колена с губкой, с чем-то душистым обтирала его. В конце третьего часа Маргарита глянула вниз совершенно безнадежными глазами и радостно дрогнула. Поток гостей редел. «Законы бального съезда одинаковые», — королева шептал Коровьев. «Сейчас волна начнет спадать». Клянусь, что мы терпим последние минуты. Вон группа брокинских гуляк. Они всегда приезжают последними. Ну да, да-да, это они. Два пьяных вампира. Все? Ах, нет-нет, вот еще один. Нет, двое! По лестнице поднимались двое последних гостей. Да это кто-то новенький, говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышко. А, да-да. Как-то раз Азазелла навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачение которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находившемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом. — Как его зовут? — спросила Маргарита. — А право я сам еще не знаю, — ответил Коровьев. — Надо спросить у Азазелла. — А кто с ним? а вот этот самый исполнительный его подчиненный. — Я восхищен! — прокричал Коровьев последним двум. Лестница опустела. Из осторожности подождали еще немного, но из камина более никто не выходил. Через секунду, не понимая, как это случилось, Маргарита оказалась в той же комнате с бассейном, и там, сразу заплакав от боли в руке и ноге, повалилась прямо на пол. Но Гела и Наташа, утешая ее, опять повлекли ее под кровавый душ, опять размяли ее тело, и Маргарита вновь ожила. — Еще, еще, королева Марго! — шептал появившийся рядом Коровьев. — Надо облететь залы, чтобы почтенные гости не чувствовали себя брошенными. И Маргарита вновь вылетела из комнаты с бассейном. На эстраде за тюльпанами, где играл оркестр короля вальсов, теперь бесновался обезьяний джаз. Громадная в лохматых бакенбардах горилла с трубой в руке тяжело приплясывая дирижировала. В один ряд сидели рангутанги, дули в блестящие трубы. На плечах у них верхом поместились веселые шимпанзе с гармониями. Два гамадрила в гривах, похожих на львиные, играли на роялях. И этих роялей не было слышно в громе и писке и буханьях саксофонов, скрипок и барабанов в лапах гиббонов, мандрилов и мартышек. На зеркальном полу несчитанное количество пар, словно слившись, поражая ловкостью и чистотой движений, вертясь в одном направлении, стеной ушло, угрожая все смести на своем пути. Живые атласные бабочки ныряли над танцующими полчищами, с потолков сыпались цветы, в капителях колонн, когда погасало электричество, загорались мириады светляков, а в воздухе плыли болотные огни. Потом Маргарита оказалась в чудовищном по размеру бассейне, окаймленном колоннадой. Гигантский черный Нептун выбрасывал из пасти широкую розовую струю, а дуряющий запах шампанского подымался из бассейна. Здесь господствовало непринужденное веселье. Дамы, смеясь, сбрасывали туфли, отдавали сумочки своим кавалерам или неграм, бегающим с простынями в руках, и с криком ласточкой бросались в бассейн. Пенные столбы взбрасывало вверх. Хрустальное дно бассейна горело нижним светом, пробивавшим толщу вина, и в нем видны были серебристые плавающие тела. Выскакивали из бассейна совершенно пьяными. Хохот звенел под колоннами и гремел, как в бане. Во всей этой кутерьме запомнилось одно совершенно пьяное женское лицо с бессмысленными, но и в бессмысленности умоляющими глазами, и вспоминалось одно слово — «Фрида». Голова Маргариты начала кружиться от запаха вина, и она уже хотела уходить, как кот устроил в бассейне номер, задержавший Маргариту. Бегемот наколдовал чего-то у пасти Нептуна, и тотчас с шипением и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну темно-желтого цвета. Дамы с визгом и воплем «Коньяк!» кринулись от краев бассейна за колонны. Через несколько секунд бассейн был полон, и кот, трижды перевернувшись в воздухе, обрушился в колыхающийся коньяк. Вылез он, пофыркиваясь, с раскисшим галстуком, потеряв позолоту с усов и свой бинокль. Примеру бегемота решилась последовать только одна, ну, та самая затейница-портниха и ее кавалер, неизвестный молодой мулат. Оба они бросились в коньяк, но тут Коровьев подхватил Маргариту под руку, и они покинули купальщиков. Маргарите показалось, что она пролетела где-то, где видела в громадных каменных прудах горы устриц. Потом она летела над стеклянным полом с горящими под ним адскими топками и мечущимися между ними дьявольскими белыми поварами. Потом где-то она уже, переставая что-либо соображать, видела темные подвалы, где горели какие-то светильники, где девушки подавали шипящие на раскаленных углях мясо, где пили из больших кружек за ее здоровье. Потом она видела белых медведей, игравших на гармониках и пляшущих Комаринского на эстраде, фокусника-саламандру, не сгоравшего в камине. И второй раз силы ее стали иссякать. — Последний выход, — прошептал я озабоченный Коровьев, — и мы свободны. Она в сопровождении Коровьева опять оказалась в бальном зале, Но теперь в нем не танцевали, и гости несметной толпой теснились между колоннами, оставив свободной середину зала. Маргарита не помнила, кто помог ей подняться на возвышение, появившееся посредине этого свободного пространства зала. Когда она взошла на него, она, к удивлению своему, услышала, как где-то бьет полночь, которая давным-давно по ее счету истекла. С последним ударом, неизвестно откуда слышавшихся часов, молчание упало на толпы гостей. Тогда Маргарита опять увидела Воланда. Он шел в окружении Абадонны, Азазелла и еще нескольких похожих на Абадонну черных и молодых. Маргарита теперь увидела, что напротив ее возвышения было приготовлено другое возвышение для Воланда. Но он им не воспользовался. Поразило Маргариту то, что Воланд вышел в этот последний великий выход на балу как раз в том самом виде, в каком был в спальне. Вся та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее. Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азазелла оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами. Продолжала стоять полнейшая тишина, и ее прервал только один раз далеко послышавшийся непонятный в этих условиях звонок, как бывает с парадного хода. «Михаил Александрович!» — негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. — Все сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы. — Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается. Он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна, и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которой вы превращаетесь, выпить за бытие. Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом отвалились кусками. Глаза исчезли. И вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге череп. Крышка черепа откинулась на шарнире. — Сию секунду, мессир, — сказал Коровьев, заметив вопросительный взгляд Воланда. — Он предстанет пред вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его лакированные туфли и как звенит бокал, который он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив шампанское. — О! «Да вот и он!» Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей мужчин, кроме одного. Гостя буквально шатало от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна, и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно. Его поразило все — и главным образом, конечно, наряд Воланда. Однако встречен был гость отменно ласково. «О, милейший барон Майгель!» Приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб. «Я счастлив рекомендовать вам, — обратился Воланд к гостям, — почтеннейшего барона Майгеля, служащего зрелищной комиссии в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы». Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Майгеля. Он несколько раз попадался ей в театрах Москвы, в ресторанах. «Позвольте», — подумала Маргарита, — «он, стало быть, что ли, тоже умер?» Но дело тут же разъяснилось. «Милый барон, — продолжал Воланд, радостно улыбаясь, — был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Москву, тотчас позвонил ко мне, предлагая свои услуги по своей специальности, то есть по ознакомлению с достопримечательностями. Ну, само собой разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе». В это время Маргарита видела, как Азазелла передал блюдо с черепом коровьему. «Да, кстати, барон, — вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнесли слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она в соединении с вашей не менее развитой разговорчивостью стала привлекать общее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово «наушник» и «шпион». Еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости, именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно. Барон стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло огнем в руках Азазелла, что-то негромко хлопнуло, как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время уже было на полу. — Я пью ваше здоровье, господа! — негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами. Тогда произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубаха и стоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то черной хламиде с стальной шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал: «Пей!» У Маргариты закружилась голова, ее шатнуло, но чаша оказалась уже у ее губ, и чьи-то голоса, а чьи она не разобрала, шепнули в оба уха: «Не бойтесь, королева, не бойтесь, королева! Кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные грозди». Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток пробежал по ее жилам. В ушах начался звон. Ей показалось, что кричат оглушительные петухи, что где-то играют марш. Толпы гостей стали терять свой облик, и фрачники, и женщины распались в прах. Тление на глазах Маргариты охватило зал. Над ним потек запах склепа. Колонны распались, угасли огни, все съежилось, и не стало никаких фонтанов, тюльпанов и камелий. А было, просто было, что было. Скромная гостиная ювелирши, и из приоткрытой в нее двери выпадала полоска света. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита.